Гуру, ощущение беспричинного беспокойства, тревоги, омрачения часто происходит от присутствия темных. В этом себе надо отдавать ясный отчет и этим впечатлениям не поддаваться. Светлое и бодрое состояние духа устанавливается волей. Плыть безвольно по течению нежелательных настроений не пристало ученику. Лучше управление взять в свои руки, чем позволять другим командовать собой. Когда на коне повод надо держать крепко своими руками? Неужели это не ясно?